Глава вторая. «Кикука-сан!» — позвала Фусака. «Машина все время рвет нитку. Может, сломалась? Посмотри, пожалуйста. Зингеровская, значит, должна быть хорошая. Или это я такая неловкая? Может быть, нервничаю поэтому? Пожалуй, все-таки испортилась. Она ведь у нас еще с тех пор, как я была студенткой, старая». Кикука вошла в комнату. «Знаете что, давайте я вам прострочу». «Ну что ж», — Сатока прямо прилипла, — «ни на минуту не отстает, раздражает ужасно. Все время боюсь прошить ей палец, хотя я и понимаю, что ей не дотянуться до иголки. Но от того, что она все время лезет сюда руками, а я должна внимательно следить, чтобы строчка была ровной, у меня прямо в глазах рябит от этой пестрой материи и ее мелькающих рук». «Может, вы устали?» «Да нет, просто я все время нервничаю. Если уж говорить, кто устал, так это ты, Кикука-сан. Здесь у нас не устают только дед и бабка. Как стал дедом, за 60 перевалило, совсем поглупел. Грудь у него, видите ли, зудит». Когда Кикука ездила в университетскую клинику навестить подругу, на обратном пути она купила материи для девочек. Вот почему, занимаясь шитьем, Фусака была расположена к Кикука. Но когда Кикука села вместо Фусака за машину, Сатока посмотрела на нее сердито. «Тетя купила тебе в подарок материю. Почему же ты не хочешь, чтобы она и шила?» Фусака сказала извиняющимся тоном: «Прости ее, пожалуйста. Девочка вся Вэйхара». Кикука обняла Сатока за плечи. «Сходи-ка с дедушкой и мамой к Большому Будде. Увидишь, там много-много детей. Они будут танцевать». Фусака позвала Синга, и они втроем вышли из дому. Когда они шли по улице Хассе, Синга бросилась в глаза карликовая камелия у входа в табачную лавку. Он купил сигареты и похвалил деревце. На нем цвело 5-6 махровых цветов. «Белые махровые цветы в крапинку. Не так уж красиво, но, к сожалению, лишь горную камелию удается вырастить карликовой», — сказал хозяин табачной лавки и пригласил Синга в сад за домом. Там оказалась грядка с овощами, вдоль которой прямо на земле в ряд стояли горшки с карликовыми деревьями. Это тоже были горные камелии, старые, с мощными стволами. «Нельзя допускать, чтобы деревья истощались. Поэтому я обобрал с них цветы», — сказал хозяин. «Значит, они уже цветут?» — спросил Синга. «На них распускается масса цветов, но я оставляю не больше 2-3 на деревце. На той камелии, что у входа в лавку, их было штук 20-30». Хозяин стал рассказывать об уходе за карликовыми деревьями. Потом перешел к историям о любителях, которые их выращивают. Слушая его, Синга вспомнил, что на торговой улице во многих витринах выставлены карликовые деревца. «Большое спасибо, было очень интересно», — Синга направился к выходу. «У меня, к сожалению, нет экземпляра, подходящего для вас. Я это понимаю, но все же и горные камелии, которые вы видели во дворе, не так уж плохи. Возьмите одно деревце, это очень хорошее средство от лени. Появляются обязанности, надо сохранять его форму, не допускать, чтобы оно засохло», — уговаривал хозяин табачной лавки. Синга на ходу закурил только что купленную сигарету. «На коробке изображен большой Будда. Наверное, сигареты выпустили специально для Камакура», — он показал пачку Фусака. «И мне покажи», — потянулась к нему Сатока. «Помнишь, прошлой осенью, уйдя из дому, ты поехала в Синсю?» «Я не уходила из дому», — возразила Фусака. «Так вот, ты не видела в нашем деревенском доме карликового деревца?» «Не видела». «Ну, конечно, ведь это было лет 40 назад. Дедушка, отец твоей матери, был большим любителем карликовых деревьев, а мать совсем не имела к этому склонности, душевной тонкости, что ли. Ей не хватало. И поэтому отец доверил уход за ними старшей дочери. Она была удивительная красавица. Даже не верилось, что они сестры. У меня и сейчас еще стоит перед глазами, как зимним утром, когда подставка под деревцем засыпана снегом, она с непокрытой головой в легком девичьем кимоно сметает снег. Это было так прекрасно. В Синсю холодно, а изо рта у нее шел пар. Ему тогда казалось, что и пар из ее рта благоухает девичьей чистотой. Синга увлекся воспоминаниями, которые не имели никакого отношения к Фусака, принадлежавшей совсем к другому поколению. А эти горные камелии, что-то не похоже, чтобы их кропотливо выращивали лет 30-40. Карликовые деревья должны быть очень старыми. Много проходит лет, прежде чем ствол деревца в горшке становится похож на переплетающиеся мощные мышцы. Интересно, в чьи руки попал после смерти сестры Ясука карликовый клен, олевший у алтаря? Может, просто засох?